Глава 11. Надеюсь, это не ты. «Надеюсь, это не ты?» — спросила женщина, глядя в окно у скрючившегося на кровати мужчины. Ответа не последовало, поэтому она продолжила. Красиво горело. Во дворе дымилась елка, которую в попыхах закидывал снегом прибежавший Жека. А старуха даже не вышла на шоу. Не знаю, хорошо это или плохо. В любом случае, кто-то хочет напугать ее, продолжала рассуждать женщина, разговаривая с мужчиной, но создавалось впечатление, что она разговаривает сама с собой. Ненавижу Новый год. Глупый праздник. Хотя, какой это праздник? Просто обычная ночь, которая меняет один календарь на другой. Подарки, веселье, танцы и салюты. Ты знаешь, в моем детстве этого не было. Отец считал это излишеством и плебейским занятием. «Интеллигент, мать его!» — выругалась рассказчица, видимо, в своем повествовании зашедшая очень далеко вглубь себя. Повернувшись к собеседнику, она поняла, что он ее не слышит. Маленький мальчик, слабовольный и трусливый. «Прекрати так себя вести. Вспомни, как мы с тобой встретились в ночном клубе. Я тогда подумала, что ты ангел, спустившийся с небес. Вспомни, мы с тобой решили, что это судьба, и мы обязательно будем счастливы всю жизнь. Но не бывает у нищих счастья. Не бывает. Это я тебе точно говорю. Я знаю, это не понаслышке. Девочка, выросшая в нищей интеллигентной семье. Папаша, не имея возможности покупать своим детям подарки на Новый год, просто придумал теорию о том, что это не праздник, по его мнению, решив этим проблему. Не пошел работать грузчиком, не пошел торговать на рынок, просто придумал новое правило. Это не праздник вовсе. Я не хочу так. Слышишь, не хочу!» Почти кричала женщина, снова и снова переходя на шепот. «Я хочу купаться зимой в море, в теплом море, летом дышать кристальным воздухом в горах. Я хочу, в конце концов, покупать хорошие подарки на Новый год своим детям. Слышишь ты меня? Так что соберись, впереди у нас с тобой светлое будущее». Мужчина на кровати не шелохнулся и, словно не слыша, что ему рассказывает собеседница, спросил: «А если это все она? Зачем?» Сразу поняв, о чем он говорит, ответила собеседница: «Она актриса, у нее все представление», — рассудил мужчина. «Знаешь, в детстве мы тоже всегда боялись Нового года, потому что она устраивала нам представления. Но не детские, а жуткие, зато очень технично подготовленные. То она умирала в 12 ночи, то ее похищали инопланетяне и требовали от нас выкуп. То она сходила с ума. Я каждый раз с ужасом ждал этого праздника. Но страшно было даже не само представление. Страшно было потом, когда она начинала разбор. Кто и как среагировал на это, кто поверил, а кто нет, кто пожалел ее. А кто остался равнодушным? И ведь, что странно, реакция всегда была разная. Невозможно было угадать, что она посчитает в этот раз хорошо, а что посчитает плохо. Поэтому наказание после настигало абсолютно всех. Вот и сейчас. Повешенная Дженни, елка, горящая как факел, со свиной головой. Мне кажется, это тоже часть ее представления». «Не думала я, что ты так боишься старухи», — ухмыльнулась женщина. «Прекрати дрожать. Этой чокнутой бабке завтра 90 лет. Ей не под силу все это сделать. Скорее всего, это проделки одного из твоих братьев, который, как и мы, не хочет 2 января и такими глупыми поступками пытается свести бабку в могилу. Но тот, кто это делает, дурак и слабак. Эта старая Грымза 3 мужей в могилу свела. 6 парней сделала параноиками. Она еще и нас с тобой переживет». Ее такими спектаклями не возьмешь. Все эти завуалированные знаки бесполезны. Здесь нужен другой подход. Такой, какой мы придумали. Поэтому не глупи. И себя не выдавай, тогда все будет хорошо. Только бы эти дилетанты не испортили нам тщательно подготовленную операцию. Женщина, словно ребенка, погладила мужчину по голове, встала и пошла к дверям. Когда она уже была на пороге комнаты, то услышала тихое поскуливание и шепот. «Она меня убьет! Ничего не выйдет! Меня убьют!»